По логике вещей в эволюционном забеге проку от мурлыка не как от бетонных тапочек. На деле же оно дало кошкам преимущество, какого никто из их соперников никак не мог ожидать, учитывая, как их обскакал Homo sapiens. Кошки чертовски хорошо научились эволюционировать в мире, созданном природой и перекроенном человеком. Сделай меня счастливым, и я сделаю счастливым тебя. Вот что означает кошачий мур-мур. Рекламщикам понадобились века, чтобы дорасти до понимания этого принципа. Зато когда они доросли, то продаваться стало все, даже телепузики. Да, надо отдать должное котам, потому что если коту чего-то не дать, он подождет, пока вы отвернетесь, и возьмет сам. И все же хочется верить, что если будущее окажется не таким мрачным, как нам предсказывают, в смысле, если будущее вообще настанет, то несколько веков спустя в каком-нибудь орбитальном городе энергичные люди с крепкими подбородками, люди, которые знают все о бурении астероидов и тому подобном, будут по вечерам, все так же стоя на заднем крыльце своего биомодуля, стучать ложкой по миске. Если у них останется хоть капля мозгов, кричать они станут «Чтоб!» или «Пшел!» Конец книги. Январь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.